Глава 6. Что примечательно, нынешние колдуны любят жить в городах. То ли в порядке компенсации за прошлое, так как в старые времена обычно их дома стояли на отшибе или вовсе где-то в лесу, подальше от людских глаз. То ли потому, что это братья очень высоко ставят благо цивилизации, вроде беспроводных сетей и службы доставки. Арест, с которым я созвонился и договорился о встрече, исключением не являлся. Он был типичным горожанином. Но при этом еще лет 10 назад все же обзавелся двухэтажным домиком в небольшом СМТ, где, по его собственным словам, припадал к животворному лону природы-матушки. Он вообще любил время от времени выражаться высокопарно, а также охотно участвовал в медийных проектах, где то и дело выкидывал весьма провокационные коленца. Многие до сих пор вспоминают его участие в магическом противостоянии года 4 назад, то, на котором он навел порчу на одного конкурента и чуть не свел с ума другого, о чем открыто заявил прямо с телеэкрана. Рейтинги программы скакнули ого как, а сюжеты с арестом в невероятно вычурных балахонах то и дело мелькали в лентах видеохостингов, где по количеству просмотров с легкостью уделывали ролики с жаркой шашлыка гортанно говорящими кулинарами на фоне горы симпатичными девицами, режущими воду. Под конец какие-то серьезные товарищи к нему даже подвалились рекламным контрактом на кругленькую сумму. Но тот Троицкий взял и заявил, что продолжать участие в шоу не станет. Мол, был ему знак свыше, что не следует дар небес растращивать попусту. Потому песня вся, песня кончилася. Все так, все верно, знак был. Только передали его не сверху, а с Сухаревки, где отдел 15К квартирует. Зрители, естественно, в наведенную порчу и неспосланные безумие участников не поверили, сочтя их частью действа. А вот Ровнин и Ко очень даже, потому что навестили ареста и дали ему понять, что эпатаж хорош в меру, и иных участников затрагивать не должен, пусть даже на них большей частью клейма ставить негде. Не стоит переходить рамки дозволенного, это может выйти боком. И вообще отдел за фаерплей, не любит он, когда жулят, пусть даже и в постановочном шоу. Троицкий, несмотря на чудинку, человек не глупый, звоночек услышал, потому с программы мигом свалил, обставив все красиво, как он любит. И, кстати, не прогадал. Этот шаг только поднял его репутацию, поскольку раз от таких денег отказался, значит и впрямь чего-то умеет. В результате теперь в посетителях, которым он оказывает услуги разной степени сомнительности, у него недостатка нет. Мало того, несколько раз он и мне клиентов подгонял. Разумеется, не забыв при этом вытребовать себе посреднический процент. Не из жадности, из принципа. «Здравствуй, здравствуй, Максим!» На щекастом, привычно добродушном лице Ареста случилась улыбка, а руки его были раскинуты для объятий. «Как говорили наши пращуры, для дорогого гостя и ворота настежь. Рад тебя видеть!» «Взаимно!» — раскинул руки и я. «Давно не встречались-то?» «Ха! Так все дела, да случаи!» Хохотнул хозяин дома, отчего его немалое брюхо забавно колыхнулось. «Давай почеломкаемся. Да проходи, чай пить станем». Само собой, при посредстве какого-то обычного чайника этот товарищ и гонять не собирался. В беседке, оплетенной плющом, обнаружился здоровенный самовар. Начищенный, пузатый, с медалями над носиком. «Настоящий», — похвастался Троицкий, беря чашку. «Тульский, Баташевский». Я в тех краях одну вдовушку пользовал. Что ты лыбишься? От хвори я ее лечил. Вернее, порчу снимал, причем очень неприятную. Кто-то знающий постарался. Так вот, она мне самовар в довесок к гонорару подарила, от души. Он раньше ее мужу покойному принадлежал, насколько я понял. Сдается мне, что эта штука тянет на пяток твоих стандартных гонораров. Я щелкнул ногтем по начищенному серебряному боку означенного предмета. Или больше? «Даже и не знаю». Арест налил в чашку заварки, подставил ее под носик и повернул ключик за витушку. «Думаю, что больше. Но вдовушке я этого говорить не стал. Зачем? Она хотела сделать доброе дело, она его сделала. В результате все довольны. Она в прекрасном расположении духа, а я с самоваром. Ну, а ты вот с чайком. Пей на здоровье. Вон, пряник бери, баранку, варенье». «Ему что-то от меня нужно». 100%. Слишком много радушия, слишком мягкие интонации и широка улыбка. Впрочем, я ведь тоже лучусь дружелюбием не просто так. и приехал сюда не для собственного удовольствия. Мне поутру рассказали, что тебя давеча убить хотели, — отпив чаю, произнес хозяин дома. — Правда или врут? — Правда, — кивнул я, беря из вазочки мятный пряник. «Хе-хе-хе, представляю, как бесился Газван!» — хихикнул Арест. «Нет, на тебя ему плевать, это понятно, но репутация, он же на ней помешан». Никаких общих дел у колдуна и Дева не было и быть не могло. Они вроде даже не особо и знакомы. Но этот факт не мешал Троицкому знать того, к кому я вчера на день рождения ездил. Столица велика, верно, но те, кто держит глаза и уши открытыми, всегда знают всех основных игроков на ней обитающих. Арест был именно из таких, чем, кстати, тоже отличался от своих коллег по цеху, которые сами никуда не лезли и к себе никого не подпускали. Ну и еще он очень любопытен. Везде свой нос сует. Что там происходит? Нельзя ли какую выгоду тут поиметь? Опять-таки, я не лучше. Но у меня другое. Знать как можно больше часть моей работы. И еще мне рассказали, что вчера Самвел с Марго схлестнулся, — добавил колдун. У них давняя нелюбовь. Вот он нападение на тебя в своих интересах использовал. Мол, здесь твоя семья живет, значит, и грех твой. Либо молодых в ежовых рукавицах не держишь, либо не знаешь, что вокруг творится. Зачем ты тогда такая нужна? Другой хозяин требуется, у которого порядок будет. Ай-яй, а вот это неожиданно. Он как Саркисян решил ситуацию вывернуть, стало быть. И главное, ловко как два в одном совместил. И семью Марго под себя подмять пытается, и мне ответку в виде ряда неприятных моментов включить. Он же знает, что мы с ней в очень хороших отношениях. Не настолько, как с Модестом Михайловичем, но близко к тому. Как-то раз даже вместе на концерт мельницы ходили, орали, руками махали, дорогу сна пели. Марго вообще большая поклонница фолк-рока в целом, и хиловисты в частности. Но Самвел, конечно, красиво карту разыграл, с фантазией. И почти беспроигрышно. Он щемит Марго, та звонит мне, я снимаю претензию, счет закрыт. А если не звоню, он давит ее до упора, пока семья моей приятельницы не ложится под него. И все по правилам. Мой косяк. Мог бы и предусмотреть такой вариант. Понятно, эмоции, адреналин, выпитое вино. Но это не оправдание. Никак опечалил я тебя, гостюшка. Брови Ареста сдвинулись домиком. Не хотел. Ладно, вот тебе другая новость, повеселее. Старая хрычевка Дара давеча схомутала пару конфиденток Марфы и вроде как собирается их порешить, причем по чести, по покону. Ведь на горячем она этих дур повязала. Те то ли что-то украсть в ее доме хотели, то ли вообще его поджечь, точно не знаю. Ничего себе ночка сегодня выдалась. На фоне этого мои проблемы с вурдалаками выглядят мелкими дрязгами. Марфа и Дара очень серьезные величины в подлунном мире. Причем какая из них весомей, поди знай. Обе главы ковенов, потомственные ведьмы. У обеих род идет от тех первых, веды знающих. Хитростью, упорством, умом каждая из них не обделена. Короче, если Дара и вправду молодайкам Марфы на заговоренном белом камне, что стоит на заветной лесной тропе, горло черным изогнутым ножом вскроет, то добра не жди. Такая заваруха начнется. Дара сама виновата. Тем временем вещал Арест, причем в голосе его слышалась радость. Не любят колдуны ведьм и всегда исходят из принципа «чем им хуже, тем нам лучше». Впрочем, и те им платят аналогичной монетой. О чем она думала, когда в глуши своей запиралась? Близость к природе приятна, но если выпасть из большой жизни, то рано или поздно твое влияние начнет убывать. По капельке, год за годом, и нет его. Тут так и вышло. Это да. — согласился я. — Ладно, их дела — не наша печаль. Арест, ты прости за прямоту, но я к тебе не только чайку попить приехал. — Да уж понял. Говори, не стесняйся. — Что ты мне можешь сказать вот по этому поводу? Я протянул колдуну тот же листок, что ночью показывал Арвиду. — Не прояснишь ситуацию? — Так-с. Троицкий вытер пальцы льняную салфетку, лежащую на столе, и принял у меня бумагу. — Что здесь? — Ага. «Ага. Ого! Елки-палки, да кто такой автор этого послания? В ночи Арвид круглые глаза делал, теперь этот туда же. Поздравляю тебя, Максим!» Арест встал с плетеного кресла и изобразил поклон, правда, неглубокий, ему живот мешал. «Ты достиг в своем ремесле довольно высокого уровня мастерства». «Лестно», — приложил руку к сердцу я. «С чего такие выводы?» «Если на тебя выходят такие клиенты, да еще с реверансами, это неоспоримый факт профессионального признания», — пояснил колдун. «Твой наставник, да пребудет его душа в покое, тобой сейчас бы очень гордился». «Какие именно клиенты?» Глубоко вздохнул я, сознательно пропустив мимо ушей его последнюю фразу. «У него есть имя?» «Обязательно», — покивал хозяин дома. «А как же? И имя, и отчество, и фамилия. Причем, полагаю, имя не одно, а как минимум два разных, родовое и общеизвестное. Первое мне неизвестно, а второе я тебе не назову». «Почему?» — уточнил я. «Тут про это не написано», — сотрапезник взмахнул листком. «Если бы тот, кто данный документ составил, данного хотел, то сделал бы специальную сноску на этот счет. А ее нет». «Можно подумать, что он узнает об этой небольшой вольности», — вкрадчиво произнес я. «Здесь только мы двое, других свидетелей нет». «Нет», — согласился Арест. «Но лично я экспериментировать не желаю. Уж извини». «Автор настолько опасен или настолько злопамятен?» «Да нет. Но дело не в этом», — поморщился колдун. «Понимаешь, он живет по правилам, частично общепринятым, частично своим собственным. Очень трепетно к ним относится и крайне не любит, когда кто-то их нарушает. Только даже не это плохо. Просто потом он считает себя свободным от любых обязательств по отношению к нарушителю. Я не хочу попасть в сей скорбный список, по крайней мере, вот так, на ровном месте. Так что извини, Максим, нет. Но все остальное подтверждаю. Если он дал слово, ему можно верить. Что обещано, то будет выполнено». Мне показалось, что Троицкий хотел что-то добавить, но в последний момент передумал. Интересно, что? Хотел посоветовать не связываться с автором письма, как это сделал Арвид? Или что-то другое у него на уме имелось? Теперь не узнаю. Если Арест сразу не сказал, то все, продолжения не жди. А самое обидное, что, по сути, зря проехался. Ну, разве что чаю душистого напился из самовара. «Что знал, сказал», — протянул мне сотрапезник листок. «И когда будешь разговаривать, не забудь упомянуть о том, что я дал ему наилучшую рекомендацию. Хотя нет, так неправильно, слишком высокомерно, он такое не любит. Лучше отозвался с большим почтением. Тебе не сложно, а мне приятно». «Полезно», — поправил я его чуть иронично. «Ну да», — согласился со мной Троицкий. «Все так. Одно другому не помеха. Ты лучше вот что скажи. Как у тебя со временем? Спешишь куда?» «Не то чтоб сильно», — ответил я, подливая в чашку кипяток. «Есть предложение?» «Небольшое, но выгодное», — кивнул колдун. «Сгоняешь со мной в одно место? Дело не пыльное и не опасное. Побудешь видоком при заключении сделки. Оплата, как обычно. Хочешь деньгами, хочешь зельем каким из моего ассортимента». «Далеко ехать?» — уточнил я. «Да нет», — махнул рукой Арест. «Ходьково. Минут за 40 доберемся. Ну и потом меня обратно доставишь, коль не в труд. Ты же знаешь, я машину водить не люблю. Не мое». «Ну а почему бы нет? Работа и вправду несложная. Ее, собственно, таковой и назвать-то нельзя. Всех дел своевременно сказать «услышано» или «увидено». Да в случае разногласия, если дойдет дело до разбирательств, рассказать о том, чем ты свидетелем был. Что важно, независимо от симпатий и антипатий. Таков покон. Как было, так и излагай, без отсебятины и личных домыслов. Соврешь, жди беды, это всем известно. Какой, фиг знает, но прилетит гарантированно. Плюс, если то, что ты соврал, всплывет, что случится непременно, то все. Тебе веры больше не будет никогда. Не то, что видоком сроду не позовут, но и просто руки не подадут. Но мне чего бояться. Я давно усвоил, хочешь спать спокойно, поступай так, как должно. То есть соблюдай условия заключенного контракта, не ври там, где этого делать нельзя, и помни о том, что в ночи судов, адвокатов и присяжных нет. То есть что заслужил, то и получишь. Собрался Арест быстро, загрузился в мой Форчунер, покряхтел, пристегивая ремень безопасности, и скомандовал: «Вперед, друг мой!» Шоссе, ведущее в Москву, было почти свободно, как это всегда случается летней порой в субботу. Так что и по личным ощущениям, и по показаниям навигатора, до места назначения мы должны были добраться быстро. «А к Игнатке ты наведаешься?» — вдруг спросил меня Троицкий, до того мурлыкавший что-то себе под нос. «К полубогу нашему доморощенному!» Ни для кого не было секретом, что московские колдуны господина Троянова, того, который числился третьим рекомендантом в письме от неизвестного респондента, мягко говоря, не жаловали, а, если честно, откровенно не любили. Просто тот лет 7 или более того назад с чего-то решил, что его место во главе этой братьи, и начал пробивать эту идею с невероятным упорством. С учетом того, что всякий колдун – жуткий индивидуалист, не склонный к подчинению кому бы то ни было, она была изначально безнадежна, но Троянов не сдавался. В результате он приперся на их ежегодный сбор в глухой бор близ села Камягина, с незапамятных времен пользующийся недоброй славой, и заявил, что с этого момента берет их под свою руку, с последующим осуществлением общего руководства их шумным недружным станом. Хорошо хоть не велел колдунам, оторопевшим от удивления настолько, что они прекратили взаимную ругань, онную длань лобызать. Если б не традиции, запрещающие смертоубийство на титульном мероприятии, не уйти б ему оттуда живому, конечно. А так легко отделался, парой переломов, синяками и предупреждением о том, что если он не прекратит дурью маяться, то рано или поздно безвестно канет в воду где-нибудь в районе Северного морского порта. Они бы, конечно, его еще и прокляли, но вот какая штука. С Трояновым такое не пройдет, что отчасти подтверждает версию о родстве со славянским божеством. Не берут его сглазы, проклятия, заговоры, привороты и все остальные способы сжить человека с белого света. Говорят, что даже яды из числа типовых против него бессильны. Укус Полоза, наверное, сработает, конечно, но с чего бы золотому змею его жалить? Он, поди, о существовании такого персонажа и не знает даже. Да и существует ли он вообще на белом свете, этот самый Полоз? Я о нем не раз слышал, причем разное, но никто из рассказчиков его никогда не видел. Все основываются на байках неведомых свидетелей. С другой стороны, хранитель кладов-то существует, верно? Сам пару раз его видел в Шаурмячной Абрагима. Он часто у него обедает. Так я к чему? Такое умение с неба не падает и посмертно не передается. Его можно только получить в качестве дара или проклятия. И распоряжается им именно Золотой Змей. Это его епархия. Значит, он есть, и как минимум один человек с этим существом сталкивался. Одно плохо. Сильно нелюдимый человек этот хранитель. На кривой козе к нему не подъедешь. Наслышан я о том, как некоторые пытались его к сотрудничеству склонить. Кто хитростью, кто мздой немалой, а кто и угрозами. Ни для кого из этих ухарей подобное хорошо не кончилось. Лично я даже не совался к нему, хотя имею в запасе координаты нескольких мест, где неплохие, но проклятые клады своего часа на пару с добытчиком ждут. Мне они особо не нужны, по крайней мере в данный момент, а портить отношения с этим типом я не хочу. Жизнь длинная, кто знает, как что после повернется. А первое впечатление второй раз произвести не получится. «Так что?» — Троицкий толкнул меня локтем в бок. «Чего молчишь?» «Думаю, что ответить», — произнес я. «С одной стороны, надо быть для полноты картины. С другой, а она точно изменится? Может, он, как ты, скажет, все чистая правда, подтверждаю, и все. Но перед тем ведь сначала покорчит из себя не весь кого, как обычно. А я такое не люблю». «Редкий придурок», — кивнул Арест. «Он, в смысле, не ты». «Хм, ясное дело», — фыркнул я. «Ладно, не суть. Ты лучше мне скажи, с кем о чем договариваться едем?» «С мельничниками об обмене», — пояснил колдун. «Я им крысиную смерть, а они мне кое-что из своих старых запасов. Там народец запасливый, у них добра от прежних хозяев по захоронкам много лежит. Впору плакать, сколько добра пропадает!» И его можно понять. Мельничники, которых он упомянул, ребята на самом деле крайне бережливые. Из числа тех, что ржавый гнутый гвоздь не выкинут. Они даже родне моего Арсения, думаю, фору дадут в прижимистости и скаридности. А с учетом того, что их прежние хозяева, как и следует из названия, являлись мельниками, то, конечно, там чего только по углам не распихано. Мельники, как и кузнецы, в народе всегда считались колдунами, причем небезосновательно. И еще неизвестно, кто похлеще из этого дуэта. Кузнец что? Он с металлом работает, с огнем. Все просто и однобоко. А мельник — другое дело. А около него кто только в старые времена не ошивался. Тут тебе и водяник, который, как правило, селится в том омуте, где беспрерывно вращалось колесо. И полевики всех мастей, которые любят глянуть, что там с их зерном случилось. И арысь, за молочком для своего детеныша забежавшая. И даже вечно угрюмый планетник, который из всех людей только мукомолов и жаловал, ибо те много чего в вопросах ветра понимали. Ну да, тут колесо вертит вода, но промысел тот же. Короче, мельница в каком-то смысле в те времена являлась клубом для своих. И простому человеку в темное время суток туда лучше было не соваться. Сейчас оригинальный способ помола зерна почти сошел на нет, потому мельничники в основном селятся на хлебозаводах. Еще иногда, пусть и редко, встречаются на элеваторах и частных пекарнях. Ну а куда им еще идти? Не с домовыми же воевать за место под крышей? И потом, они привыкли при хлебушке обитать. Им без него никак. Опять-таки, дел у них всегда хватает. За тем присмотри, за этим пригляди. Нерадивых наладчиков пни, жучка из муки изведи. Ну и война с крысами, которые, ясное дело, такие места мимо себя пропустить не могут. Для того и нужна мельничникам крысиная смерть. Штука убойная, но сложная в изготовлении. Это соломенная чучелка, сплетенная в форме крысы и заговоренная на уничтожение серых бестий. Оно будет гонять их по территории до той поры, пока всех не передушит. А как ни одной крысы не останется, так рассыплется в прах. И что интересно, в зачет крысиная смерть берет только тех вредителей, которые находились в подконтрольной зоне на момент ее активации. Как она одних от других, свеженародившихся или пришлых, отличает, понятия не имею. Но это точно так. Хотя логика мне, разумеется, предельно понятна. Какой смысл был колдунам, которые эту штуку в давние времена придумали, давать селянам постоянно действующие средства? Заплатят-то они только за один раз, второй не станут. А где тогда деньги на еду и все остальное брать? Через полчаса мы остановились в укромном безлюдном переулке, близ высокого дощатого забора, из-за которого была видна пара дымящихся тонких труб. Но и запах хлебный тут стоял такой, что аж в желудке заурчало. «Ага, вот они!» — сказал Троицкий, отстегивая ремень безопасности. «Пошли, Максим, быстренько все провернем и обратно поедем. Хотя погоди-ка. Не, ну ты глянь, кого они в видоки позвали!» Можно было и не говорить, я уж и без него приметил стройную женскую фигуру. Ведьма, скорее всего, из местных, и я ее наверняка не знал, поскольку с местным ковеном ни разу не сталкивался. Более того, не знаю даже, есть он тут или нет. А что, такое запросто возможно. В тех же электроуглях или Ногинске их нет, хотя тоже города не маленькие. Ну вот не нужен он тамошним ведьмам, им и без него хорошо живется. Ну а коли ситуация такая, что самим не разобраться, так можно пригласить кого-то из столицы, ну или из подмосковных старших. Он ту же дару. Не просто так, за подношение с уважением, но можно же. Принес? Без приветствия осведомился у Ареста старшина мельничников, кряжистый, с седыми усами и довольно высокий для этого народца. Мне чуть ли не по пояс. Как обещал? Ну, разумеется, — мягко произнес колдун и достал из сумки, висящей на плече небольшую, с обычную книгу размером, искусно сплетенную из ярко-желтой соломы крысу. У нее даже глаза пуговички были и нос вырезанный из серой материи. Хотя кто знает этих колдунов? Может, это настоящий обрывок шкуры особо злобной крысы? Всех ваших негодниц перебьет, не сомневайся. А ты, Фока, что обещал, то доставил? Доставил, — тяжко вздохнул мельничник. Каб не эти твари, век бы тебе эту штуку не отдал. Это ж о первом хозяине моем память. Ну, о том, что мельницу, где я жил, поставил. К нему подошел еще один обитатель хлебозавода и протянул какую-то массивную хреновину, завернутую в мешковину. Арест уставился на нее и потер руки, то ли от предвкушения, то ли намекая на то, что товар надо показать лицом. — Ты не похож на колдуна, — раздался у меня за спиной глубокий и чуть хрипловатый женский голос. — Но и просто человеком со стороны быть не можешь. Этот пузан тебя сюда бы не привел. — Все так. Я повернулся к ведьме, стоявшей позади меня. Удивить меня не удивило. Я знал, что она там, поскольку и духи учуял, и шаги услышал. Впрочем, не думаю, что у нее в планах значилось меня прихватить врасплох. Тут скорее натура свое взяла. Любит ее племя производить впечатление даже в мелочах. Я человек, но не со стороны. Красивая. Вернее, даже не так. Манкая. Есть в ней та женская врожденная сила притяжения, от которой даже рассудительные мужики голову потерять могут. Особенно в период кризиса среднего возраста. Глянет на такую морально вроде бы устойчивый отец семейства, утонет в ее глазах, где бесовская искорка постоянно пляшет, и все. Про зеленых юнцов я уж и не говорю. Там все и так ясно. Хлоп и пропал. Как я сам когда-то. «Галина», — протянула мне руку женщина. «А тебя как звать?» «Максим», — ответил я. «Но ты можешь звать меня Макс». На самом деле всегда стоит 100 раз подумать, кому и зачем ты называешь свое имя. Но в данной ситуации риска никакого нет и в помине. Она первая представилась. И даже если соврала и зовут ее, например, Антонина, то это ничего уже не изменит. Да и не в привычках ведьм добираться до человека через имя или сны. Не их профиль. Кровь, волос, след — это да. А имя? С ним развлекается не нечисть, а нежить. Вот там да. Надо ухо держать востро, да каждое слово сказанное отмерять. Особенно на кладбище. «Ты друг этого пузанка?» Мотнула подбородком ведьму в сторону Ареста, который вертел в руках какой-то продолговатый горшок, похоже, что сделанный из камня, и о чем-то спорил с усатым мельничником. «Да?» «Скорее, хороший знакомый». Я оперся локтем о забор и улыбнулся. «А ты местная? Тут живешь?» «Ну, разумеется», усмехнулась Галина. «Или ты думаешь, что меня эти скупердяи из Москвы выписали? Да им такое в голову не придет». Спор тем временем разгорался. Арест прятал за спиной соломенную крысу и что-то требовал от мельничников. Те же топали ногами и хмурили брови. «И что они тебе пообещали за услугу?» — заинтересовался я. «Каждый день горячий хлеб домой доставлять в течение года». Не стала лукавить ведьма. «Ну да, странный гонорар. Так и работа не самая трудная. А ты чего получишь?» «Деньги», — пожал плечами я. «У меня все просто». «Ну да, у вас, москвичей, все просто», — с явной подковыркой сказала Галина. «Слушай, так ты кто? Я просто понять не могу». «Хм, а ты в курсе, что любопытство кошку сгубило?» — хмыкнул я. «Или ты в сороку перекидываешься, как и положено подмосковной ведьме?» «Моя мать не отсюда родом, так что в кошку», — блеснула глазами собеседница. «Угадал». «Вот такой проницательный», — усмехнулся я. «О, кажись, договорились. Пошли-ка». И верно. Мельничник, усач и Троицкий ударили по рукам. Следом за тем к процессу подключились и мы. Прозвучала классическая формулировка договора, в которой перечислялись обязательства сторон, после чего мы с моей новой знакомицей по очереди произнесли: «Я, Максим, сказанное услышал и запомнил». «Я, Галина, сказанное услышала и запомнила». «Ну и славно», — подытожил колдун, прижимавший к животу сосуд, в котором теперь еще и какая-то штука, напоминавшая толкушку для пюре, находилась. «Дело сделано, мы поехали. Хлебушка на дорогу не дадите? Больно вкусно пахнет». «Он подотчетный», — недовольно буркнул старший мельничник. «У нас тут с этим строго». «Что за времена настали?» — вздохнул Троицкий. «К вам в город приехал гость. Нет, чтобы его встретить, приветить». Обитатели хлебозавода его слова даже до конца не дослушали. Они просто один за другим нырнули в дыру, которая появилась в заборе после того, как отодвинули одну из досок. «Ах!» — махнул рукой Арест и забрался в машину. «Бывай, Галина», — сказал я ведьме. «Рад знакомству. Ну и, может, еще увидимся. Мир тесен». «Может, и увидимся», — одарила меня улыбкой она. «Почему нет?» Когда мы выезжали из переулка, я бросил взгляд в зеркало заднего вида и заметил, что она достала из сумочки, висящей на плече, смартфон. Не скажу, что меня сразу кольнуло какое-то предчувствие, но понравиться мне это сильно не понравилось. «Вещь!» — показал мне продолговатый горшок Троицкий. «За какую-то солому заполучил такую штуку! Ну не молодец ли я?» «Это вообще что? Ты хоть объясни!» «Ступка!» — укоризненно пояснил колдун. «И пестик. Им 300 лет, если не больше. И принадлежали они когда-то одному моему коллеге, обладавшему большой силой. Такой, которую сейчас, пожалуй, и не встретишь. — И чего ты с этим думаешь делать? — заинтересовался я. — Со стенок соскребешь остатки древних зелий на предмет вычисления забытых рецептов? — Что за глупость? Такое невозможно. — Нет, мне просто будет приятно толочь травы в сосуде, который держал в руках сам Емельян Малютин. Есть в этом особый шик. Вместо четырехэтажек, магазинов и остановок по сторонам начали мелькать приземистые, похоже, частично нежилые дома частного сектора. Ну а под конец мы и вовсе оказались в тупике, пустынном и мрачном. «Арест, у меня для тебя неприятная новость». Смекнув, что к чему, обратился я к колдуну, который качал на руках ступку прямо как младенца. «Похоже, на эту штуковину есть и другие охотники». «Ну или кому-то нужна твоя голова». «Что?» — поднял на меня глаза Троицкий. «Дорогу нам спутали, вот что. Причем очень умело», — пояснил я и глянул в боковое зеркало. «Ага, а вот и комитет по встрече».